Глава 30. Суета дня не позволила Михаилу Никифоровичу стать созерцателем. Да и какие могут быть в Москве безмолвные горы и ущелья с сырыми туманами? Созерцателем в Москве затруднительно пребывать, будучи и совсем удаленным от дел. Хотя бы и в опасениях, как бы тебя не переехал ломовой автомобиль, как бы ноги тебе не оттоптали на тротуаре, не ухудшили зонтиками зрение и не повредили локтями ребра. Михаил Никифорович лишь мельком взглянул на опадающие зелено-лимонные листья тополей. «Ляжет ли нынешней зимой снег?» — подумал он. «Хорошо бы лег». Восточные созерцатели, представление о которых у Михаила Никифоровича было чрезвычайно приблизительное, пришли ему на ум случайно. Но в памяти он их держал, несомненно, после разговора с Петром Ивановичем Дробным. Дробный повстречался Михаилу Никифоровичу дней 5 назад на Сретенском бульваре. Выглядел он неожиданно задумчивым и уязвимым. Или незащищенным. И не в энергическом движении, свойственном ему, находился Дробный, а сидел на бульварной скамейке. К проходящему мимо него Михаилу Никифоровичу Дробный отнесся как к некоему миражу. Он видел его и не видел. И не было для него никакой необходимости, чтобы Михаил Никифорович из проплывающей мимо или недвижной картины мира превратился в физическую реальность. А Михаил Никифорович не понял состояния Дробного и поздоровался. Ему было предложено сесть на скамью. Долго они сидели молча. Попытки Михаила Никифоровича заговорить Дробный гасил запретом губ и глаз. Но при этом он как бы приглашал созерцать вместе с ним осенние деревья бульвара, прозрачный теплый воздух, сухие, но будто обретшие в солнечный день надежду на вечное существование листья, желто-апельсиновые, пурпурные, багряные и еще зеленые, стрекозокрылые и жестяные. Приглашал созерцать потемневшие руки ветви, худоба и оголенность иных из них были уже роковыми, тревожными и противоречили надеждам листьев. Приглашал Дробный созерцать на багрово-охренном шлаке пешеходной дорожки жизнь воробьев, каждого со своими возможностями и норовом, выхватывавших крошки печенья из-под клюва балованного горожанами ленивца голубя. Но вот Дробный взглянул на часы, кивнул часам, себе, а может быть и Михаилу Никифоровичу, словно давая понять, что срок созерцания вышел. «Мудрее пребывание в жизни», — сказал Дробный, не глядя на Михаила Никифоровича, — «а не знание о ней». Дробный и просветил Михаила Никифоровича относительно дальневосточных созерцателей. Но он по-своему их понимал. И во многом с ними не был согласен. То есть ему стало интересно их отношение к природе, миру, но, приняв к сведению их нравственные и философские позиции, он остался человеком иных корней, а главное — самостоятельным. Однако выходило, что созерцание ему необходимо, хотя бы полчаса созерцания в день или хотя бы даже час в неделю. Иначе в бегах и толкотне жизни можно невзначай унестись к пульсарам и в них исчезнуть, либо провалиться в коричневые тартарары. К тому же в толкотне и в бегах этих случалось столько паскудного, что душа Дробного порой стонала и горела. Дробный так и сказал: «Душа стонет и горит». И являлись ему мечтания. Дробный проводил Михаила Никифоровича к аптеке, говорил еще, реализуя, видно, потребность в слушателе, в особенности таком уважительно молчаливом, как Михаил Никифорович. Из его слов Михаил Никифорович понял, что нечто Дробного испугало, или удручило, или смутило. Оттого-то он вспомнил, в частности, о созерцании. И как будто какие-то житейские перемены наметил себе Дробный. Прежде всего, он решил вовремя уйти из мясников. Дробный полагал, что рано или поздно может появиться столько блеющих и мычащих скотин, что почет и уважение в народе к мясникам истают, и их положение будет ничем не замечательнее, чем у продавцов жевательной резинки. Но даже если такого и не случится, однообразие жизни заставит его, Петра Ивановича Дробного, загрустить, а натура его оскудеет. Не исключал Дробный возможности пойти на время в каскадеры. «Но там же есть возрастные ограничения», — засомневался Михаил Никифорович. «И я читал, берут только мастеров спорта». «И кандидатов», — сказал Дробный. «А я был кандидатом в мастера, как раз в спринте. Им нужна реакция спринтера. Машины я вожу сносно, с гор же съезжаю не хуже многих». Михаил Никифорович знал, что зимой Дробный ездит на Кавказ, в Карпаты и Хибины, а костюмы и снаряжение у него изысканные, лучших альпийских фирм, не менее ценные, нежели рама, достойная полотна Шилова. Дробного привлекало и то, что каскадеры могли не бросать свою опорную профессию. Скажем, если верить программе «Время», группой каскадеров при Одесской студии руководил действующий кандидат философских наук — философ-каскадер. Или каскадер-философ. «Одно другому способствует», — объяснил Дробный. «Особенно в Одессе. Впрочем, пойти в каскадеры — лишь один из возможных для меня вариантов». Когда уже подходили к аптеке, Дробный из созерцательного перетек в деловое состояние. Душа его свое сегодня отстонала и отгорела, быстро выстудили ее житейские ветры. Дробный мог возвращаться к говяжьим и бараньим тушам. Еще в студенческие годы Дробный был куда более организованной натурой, нежели Михаил Никифорович. А теперь день бывшего педиатра наверняка был жестко расписан. В том расписании отводились обязательные часы и для занятий контактным карате, и для сеансов созерцания. Правда, созерцать Дробному приходилось невдалеке от Мясницкой, в местах, какие вряд ли были бы одобрены восточными созерцателями. «Приезжай к нам, в Останкино», — посоветовал Михаил Никифорович. «Там и парк, и пруды, и башня». «Что Сретенка, что Останкино, одно», — покачал головой Дробный. «Тут нужны горы, ледники, море, водопады, снежные поля, большая река». Впрочем, Дробный добавил, что Москва и есть и горы, и ледники, и море, и водопады, и большая река. А созерцать можно и муравья, и цветок черемухи, и пьяницу, свалившегося на пути к метро Тургеневская. Нынче же, после ухода из квартиры с вещами в спортивной сумке, Михаил Никифорович мог бы созерцать в мыслях единственно самого себя и Любовь Николаевну. Но какое это было созерцание? Михаил Никифорович нервничал. Решение его порвать с Любовью Николаевной было вызвано прежде всего природой Любови Николаевны. Михаил Никифорович словно очнулся и увидел, в какой лес он забрел. Но если бы Любовь Николаевна была обычной женщиной, как бы он должен был поступить? Ведь жил он последние недели в своей квартире в тепле и сытно, пригрелся и подремывал котом на печи. И главное, Любовь Николаевна была ему мила, он совпадал с ней душой и плотью. Может быть, он и полюбил ее? Однако слово «любовь» Михаил Никифорович избегал, и в мыслях, то ли стесняясь его, то ли опасаясь, что к случаю с Любовью Николаевной оно подойти никак не может. Разрыв с Любовью Николаевной выходил сейчас попросту бегством, с криками «Чур меня!». Получалось скверно. Жил он себе припеваючи, закрыв глаза на очевидное, словно забыв по слабости натуры, что и ему за что-то надо отвечать и платить. А теперь обрадовался поводу, оправдывающему бегство без ответов и расплат. Земную, останкинскую женщину Михаил Никифорович должен был бы выслушать и понять. Мало ли, что вчера Любовь Николаевна наговорила ему сгоряча, спьяну и в кураже. И если даже она сказала ему правду, о чем? О том, что загуляла и будет загуливать? О том, что может увлечься и еще кем-то, кроме него, Михаила Никифоровича? Нынче-то с утра, видя женщину в бедственном положении, он должен был не иронизировать над ней, не измываться, а выяснить все. И уж тогда решать, в последний раз он с ней разговаривает или не в последний. Конечно, его взволновали предъявленные ему Любови Николаевной поддельные документы. Но не он ли вынудил ее завести эти документы? А он-то сам как полагал жить дальше? Рассчитывал, не объясняя, впрочем, ничего себе, на то, что рано или поздно Любовь Николаевна рассеется, изыдет или просто отправится к новому кавалеру, а в его, Михаила Никифоровича, судьбе и личности изменений не случится? Так, что ли? Выходило, что и так. «Непорядочно это», — сказал себе Михаил Никифорович. «Что же он раньше-то себе этого не говорил?» И еще Михаил Никифорович задавал вопросы, но не на все отвечал, посчитав, что и не надо отвечать. Как бы в своих ответах он ни принялся отыскивать себе оправдание, а оправдывать себя Михаил Никифорович ни в чем не желал. Уже в середине дня Михаил Никифорович понял, что домой он вечером вернется. Ему стало спокойнее. Ассистентка Люси Черкашина, удивленная утренней пасмурью Михаила Никифоровича, уловила поворот в его настроении, сама обрадовалась и дважды в коридоре ущипнула аптекаря. Квартира была пуста. Не сразу, но вспомнил Михаил Никифорович обещание Любови Николаевны. Стеснять его она не будет, а станет то ли цветком, то ли пылинкой крошечной. Ходил Михаил Никифорович по квартире осторожно. Все боялся что-либо раздавить или сломать. Думать о том, что Любовь Николаевна уместила себя в цветке или в пылинке, было Михаилу Никифоровичу неприятно. В комнате на подоконнике стояло с недавних пор три горшка с многолетними фиалками. В дом их принес, естественно, не Михаил Никифорович. К окну Михаил Никифорович подходил теперь и с некой боязнью. Не лиловой ли фиалкой с желтым жовстовским глазом росла Любовь Николаевна в ближнем горшке? Не белой ли фиалкой смотрела она на него, укоряя и печались? Нет, ни на пылинке, ни на переплетение тюлевых занавесей, ни на лиловые, ни на белые фиалки Михаил Никифорович не был согласен. В дом на улице Королева он возвращался к земной женщине. Но не была Любовь Николаевна земной женщиной. То есть для Михаила Никифоровича она была и земной женщиной, но при этом ведь и еще кем-то. И это он, Михаил Никифорович, должен был иметь в виду как обстоятельство, существенное и для него. Так он теперь себе постановил. Не уповать на авось, не ожидать, что дурман, часто и приятный ему, выветрится. Не считать Любовь Николаевну созданием искусственным, синтезированным из анекдотического табурета, игрушкой галактической или кашинской, инструментом добродетельным либо злым, а признать ее с ним, Михаилом Никифоровичем, как и с другими останкинскими жителями, равно справедливой или равно ошибочной личностью, со своей бесценной сутью, со своей правдой и болью, со своими порывами, надеждами и крахами, со своими слезами, обидами, слабостями, со своей любовью. Пусть Любовь Николаевна и не такая, как он, пусть из иного слеплена, или выделена, или выделена, или сотворена. Пусть. Мало ли с кем в грядущие тысячелетия придется встретиться людям, дружить или ссориться. Мало ли чему и кому придется удивиться и к чему привыкнуть. Теперь же ему важно было помнить о своей человеческой ответственности перед иными, нежели он существами. Тем более, что, может, они слабее его и горемычнее, и всякие сомнения, а вдруг эти мысли внушены ему чужой силой и хитростью? Вдруг в последние недели им управляла чужая воля? Он отметал, не желая считать себя личностью зависимой или подневольной. Нет, он ощущал себя хозяином своей судьбы и воли в той мере, какой человек вообще может быть хозяином судьбы и воли. Оправданий себе не искал, готов был отвечать и платить за все, за что должен был платить и отвечать. Таков был нынче Михаил Никифорович.